Глава 7. Мия. Устав от насыщенных событий на этом мероприятии, я осознаю, что лучшим решением сейчас будет просто исчезнуть в номере. Нахожу Николю входа в зал аукциона. Она стоит с планшета в руках, что-то быстро просматривает, иногда отвечая на звонки. Ника замечает меня, поднимает голову, я вижу, как ее взгляд быстро оценивает мое состояние. Опухшие глаза, размазанный макияж и дрожащие руки. «Мия», — выдыхает она тихо, отложив планшет. «Что случилось? Мне нужно в номер». Оповещаю я, и голос звучит ровно, хотя внутри все разваливается. «Помоги мне заселиться, пожалуйста. И ты же помнишь, что я соглашалась пойти на это мероприятие, только если мне выделят отдельный номер?» «Помню». Перед ответом она на секунду замирает, но я не придаю этой заминке никакого значения, слишком устала. «Хорошо», — шепчу тихо. «Просто хочу убедиться, что я хотя бы ночью побуду в тишине и спокойствии. Не волнуйся, я думаю, ты будешь поражена удобствами этого отеля. Там даже бассейн личный, на террасе есть и джакузи с подогревом», — отзывается Николь. Мы покидаем замок и садимся в ближайшую машинку для гольфа. Она практически бесшумно ползет по широкой аллее от замка до отеля. Мимо тщательно подстриженных живых изгородей, фонтанов с подсветкой и пальм, качающихся под легким бризом. Сад пахнет ночными цветами, я четко ощущаю аромат жасмина и лаванды. Когда мы оказываемся в отеле, Николь быстро подходит к стойке регистрации и решает все операционные вопросы, после чего берет карточку и протягивает мне. «Люкс», — ставит в известность Ника. «Четвертый этаж, номер 412. Две спальни, общая гостиная. Охрана сопроводит тебя до двери». «Две спальни? Зачем?» — уточняю я осторожно. «Две», — подтверждает Николь. «Отдельные». Беру карточку и поднимаюсь на четвертый этаж, и уже через несколько минут оказываюсь в роскошном номере. Пожалуй, их красота и разнообразие никогда не перестанут меня удивлять, ведь каждый раз это произведение искусства. Номер очень просторный и светлый, а высокие потолки дарят особое ощущение легкости и комфорта. Большие окна от пола до потолка открывают вид на море. Гостиная зона включает в себя огромный диван из кремовой кожи, низкий стол из прозрачного стекла и кухню со всем необходимым. Маленькая барная зона с холодильником, несколько бутылками красного вина на открытой полке и барными стульями. Закрываю за собой дверь и направляюсь в спальню. По итогу меня мучает жуткая бессонница, я ворочаюсь в постели, и этому мучению нет конца. Лунный свет падает через окно с широкой серебряной полосой, и она ложится прямо на кровати на белую ткань простыни. Мозг не выключает и крутит кадры сегодняшнего дня снова и снова, как заевшую пластинку. Лицо журналистки, улыбка акулы, документы Алекса на экране телефона, медицинские записи, банковские переводы. Миша. Лицо Деймоса в дверях подсобки, его ледяная ярость. Резко открываю глаза, впиваясь взором в пустой потолок. Потянувшись к тумбочке, беру телефон и открываю новостные паблики. Публикация в прессе одной светской хроники сделана полчаса назад. Я иду через зал аукциона в платье Диор, и с этого проклятого угла видна каждая линия моего тела, каждый изгиб, каждый грамм, который, согласно их логике, не должен существовать. Читаю текст по фотографии, и с каждым словом внутри что-то рвется. Спутница миллиардера Деймоса Форда снова привлекла внимание общественности, но, увы, не в лучшем смысле. Облегающая силуэт платья Диор подчеркнула то, что многие уже давно заметили. Мелани Вайс есть над чем работать. Интересно, как долго Деймос Форд будет держать рядом с собой пассию, которая не вписывается в его окружение? Может быть, миллиардеру стоит присмотреться к более подходящим вариантам? Закрываю телефон, зубы сводят от ярости и обиды. Кладу его экраном вниз на тумбочку и долго лежу в темноте, глядя в одну точку. Как назло, от переизбытка негативных эмоций чувствую тихий, но настойчивый предательский голод, который поднимается откуда-то из глубины тела, накрывает, как волна. «Нет, не сейчас». «Ты только что прочитала все это. Ты не должна есть. Ты не можешь есть. Тебе нужно похудеть. Просто взяться за себя и сделать это, чтобы все выкусили». Но тело не слушает доводы разума, оно тупо хочет жрать. И с каждой минутой голод становится все невыносимее. «Пойду поем. Просто что-нибудь маленькое. Просто погрызу кусочек сыра и фрукты». Лежу еще несколько минут, сжимая кулаки, сопротивляясь голоду, но он, зараза, никак не отступает. И, наконец, я сдаюсь, резко встав с кровати. Босые ноги касаются прохладного пола, и вот я уже оказываюсь на кухне рядом с комплиментарной корзиной экзотических фруктов и швейцарского шоколада. Я знаю. Знаю это всем своим телом, своей кожей, каждой клеткой, которая помнит этот вкус, что если я возьму эту коробку, то не смогу остановиться. И все равно протягиваю руку. Беру коробку, и запах восхитительного шоколада ударяет в нос. Теплый, горький, ванильный, знакомый настолько, что от него перехватывает горло. Первый кусочек тает на языке медленно. Я специально растягиваю удовольствие. А текстура шоколада такая нежная, кремовая, что, кажется, она растворяется не во рту, а где-то вглубже. Беру второй кусочек, третий, четвертый, и я начинаю есть быстрее. Не жадно, не грубо, А так как едят те, кто пытается заполнить что-то внутри себя, что-то огромное и пустое, как колодец без дна, и понимают, что еда не заполнит. Но хотя бы на несколько секунд, на несколько коротких драгоценных секунд пустота отпускает. Пятый кусочек, шестой. И вот рука тянется к коробке уже не за наслаждением, а за чем-то другим. За ощущением наполненности, за тем ощущением, что внутри есть хоть что-то, кроме пустоты и стыда, и этих проклятых слов, которые бегут по кругу в голове. И я ем без конца. Стоя перед открытым холодильником, в одних трусах и топе, подчеркивающем раздутый живот. Шоколад уже не тает, он просто есть. Его вкус уже не различается. Он стал одной большой размытой теплой массой во рту, и крошки осыпаются на пальцы. На подбородок, в уголки губ, и слезы текут снова. И я не вытираю их, не замечаю, потому что руки мои, черт возьми, заняты. И потому что в этот момент, стоя здесь с шоколадом на лице и почти пустой коробкой в руках, я перестаю бороться с собой. Просто на несколько минут. Просто на эти несколько кусочков. Просто позволяю себе быть той, кто есть. Женщиной, которая сломалась. Которая проиграла и очень боится. Которая не сильная и устала быть в опасности. И которая ест шоколад в темноте, потому что это единственное, что у нее осталось. А когда коробка почти пустая, я смотрю на свои руки в шоколаде, на свои губы в патоке, на почти пустую золотистую коробку, и внутри поднимается то, что приходит всегда после зажора. Медленно, неизбежно, тяжело, как камень, который падает в воду и тянет на дно. Я больше не ем, я просто плачу. Плачу не от обид, плачу не от боли, плачу от стыда, от ненависти к себе. Так, Мия, иди спать, просто иди спать. А может, вызвать рвоту? Слава богу, моего зажора никто не увидел. И в этот момент я вдруг слышу слабый, едва уловимый звук. Поворачиваю голову и смотрю в сторону стеклянных дверей, ведущих на террасу. Оказывается, они раздвинуты почти полностью, хотя... Уверена, что были закрыты, когда я уходила спать. Через этот широкий проем влетает ночной воздух, соленый, прохладный запахом моря и серебряный лунный свет, который ложится на паркет широкой неровной полосой. И в этой полосе света стоит он. Деймос. Абсолютно голым, мать его. Время останавливается, или мне так кажется? Потому что в этот момент все вокруг замирает, и тишина, и лунный свет, и даже воздух, влетающий с моря. Остается только он. Широкоплечий и высокий мужчина стоит в проеме двери, а капли воды соблазнительно стекают по его горячему телу. По плечам, по груди, по животу. Медленно, лениво, как будто даже вода не торопится покидать свое восхитительное пристанище. Его волосы мокрые, слегка слипшиеся и отброшены назад. И от этого его лицо с резкими скулами кажется еще более выразительным и скульптурным. Он только что купался в бассейне на террасе и не удосужился завернуться в полотенце. Или не захотел. И вообще... Какого черта Деймос тут делает? Я просила отдельные номера. Я невольно засматриваюсь на его блестящую кожу, широкую грудную клетку. Она крепкая, с темными сосками, и капля воды висит на одном из них. Я тупо слежу за ней взглядом, как за чем-то гипнотическим. Она срывается, стекает вниз, идет по плоскому животу, с заметным рельефом, который пульсирует при каждом вздохе, и уходит ниже к бедрам. Узким и крепким. А еще ниже. О, не смотри, не смотри. Смотрю. И это уже не стыд за свое обжорство. Это что-то другое. Что-то такое, чего внутри все мгновенно нагревается, как будто кто-то плеснул горячей воды мне прямо внутрь. Пустил жар по венам. Быстро отвожу взгляд и чувствую, как пылают щеки. Пока я отращиваю себе пятую точку швейцарским шоколадом, Деймос выглядит как греческий бог. Гребаный Аполлон. Хотя нет, ведь Аполлон олицетворяет золото и солнечный свет, лучезарность и день. А Деймос отождествляет тьму и водные глубины. Как Марс, может быть, с его холодной беспощадной властью над войной и всем, что рушит и строит одновременно. Или Посейдон. Да, скорее Посейдон, который только что вышел из моря, принеся с собой запах соли, холодную воду на кожу и ту первобытную неукротимую силу, перед которой невозможно не склониться. Он поднимает голову медленно, как будто даже это движение подчинено какой-то внутренней невидимой мне логике, и наши глаза встречаются. Резко, мгновенно, как будто между нами вдруг натянули невидимую нить, и она жалась так туго, что дышать стало труднее. Его взгляд замирает на моем лице. Кажется, он видит меня в самом дебильном виде, в каком я могла перед ним предстать. Босая обжорка у холодильника с шоколадом на лице. И что-то во мне мгновенно взрывается. Не ярость, не стыд, а что-то среднее между ними, что-то горячее и колючее. Оно заставляет слова вырваться раньше, чем я успеваю их остановить. «Что ты здесь делаешь?» Голос звучит резче, чем хотелось бы, почти обвиняюще. «Ты обещал отдельные номера?» «Купался», — бросает коротко. «И не подумал предупредить, написать сообщение». Он наклоняет голову чуть в сторону, изучает меня. В его глазах что-то мягкое, почти насмешливое. «Предупредить о чем? Что собираюсь искупаться в бассейне своего номера?» «Моего номера», — поправляю я резко. «И да, предупредить, что ты будешь...» Машу рукой в его сторону, как будто это объясняет все. «Вот так ходить!» «Так как?» — спрашивает он, и в голосе теперь явно слышится усмешка, заставляющая меня сжать кулаки еще сильнее. «Голым!» — выпаливаю я, и щеки пылают так, что, кажется, на них можно поджарить яйцо. «Мия!» — говорит он тихо, делая шаг вперед, и лунный свет ложится на его кожу по-новому, серебряными полосами, подчеркивающие каждую линию его тела, каждый изгиб, который я уже успела разглядеть и теперь отчаянно пытаюсь забыть. «Ты злишься на меня за то, что я голый? Или за то, что смотрела на меня так, как смотрела еще неделю назад до нашей ссоры? Или за то, что я застал тебя в неудобный момент? Не парься, ты можешь быть собой рядом со мной». «Я не смотрела на тебя», — выдавливаю я, отводя взгляд в сторону. «Смотрела». «Не смотрела». «Вру, не», — говорит он, и в голосе столько уверенности, что хочется что-нибудь в него швырнуть, желательно тяжело. «И сейчас стараешься не пялиться». «Заткнись», — бросаю я, и голос срывается на что-то между смехом и рыданием. Деймос наклоняет голову и изучает меня внимательным взором, как будто я какая-то головоломка, которую он пытается решить. «У тебя шоколад на губах», — говорит он мягче. «И ты стоишь босиком у холодильника. 3 часа ночи. Думаешь, я не понимаю, что происходит?» «Я просто обжора. Вот что происходит». Сжимаю кулаки так сильно, что ногти впиваются в ладони. «С кем не бывает», — отшучивается Деймос. «Я буду только рад, если твоя аппетитная жопка станет еще сочнее». Я лишь возвожу глаза к потолку и цокаю языком в ответ, чтобы продемонстрировать то, что, черт из два, он так быстро и легко получит доступ к моему телу. «Так почему ты съела огромную коробку шоколада, Мия?» «Какая тебе разница?» — голос взлетает выше, чем хотелось бы. «Это мое дело, мое, не твое!» «Почему, Мия?» — настаивает он, делая еще шаг. И теперь он так близко, что я чувствую тепло его тела, запах моря на его коже. У компульсивных перееданий всегда есть причина. «Потому что...» Начинаю я, но голос ломается. «У меня был тяжелый день, потому что та журналистка, она сказала про мой вес, про то, что мне нужно скорректировать фигуру. И потом я прочитала статью, и там тоже. Они все думают, что я слишком... что я недостаточно... Ой...» Слова выливаются сами, бессвязные, рваные, и я не могу их остановить, как не могу остановить слезы, скатывающиеся по щекам. «Я просто... я не могла, я не знала, что делать». Говорю я сквозь схлипы, закрывая лицо руками, потому что не хочу, чтобы он видел меня такой. Слабой, истерично, жалкой. «И я пошла к холодильнику, чтобы... ну, потому что это единственное, что помогает, когда так больно». И я стою с закрытым лицом, плачу в ладони, мне так стыдно, что хочется провалиться сквозь пол. Потом чувствую его руки на своих плечах, такие теплые и сильные. Они осторожно обхватывают мои запястья, почти нежно, и медленно отводят мои ладони от лица. «Смотри на меня», — говорит Деймос тихо. «Нет». «Мия, смотри на меня». Поднимаю взгляд сквозь слезы, сквозь стыд, сквозь все это проклятое месиво эмоций, бушующее внутри. И вижу его лицо без насмешки, там только серьезности и что-то еще. Мягкое, почти нежное. «Та журналистка-идиотка», — говорит Деймос просто. «И те, кто пишет статьи, тоже идиоты. И если ты хочешь, я могу разорить их всех к чертовой матери. Скажи слово, и завтра у них не будет работы». «Ты не можешь просто разорить журналистов». «Могу», — говорит он уверенно. «И сделаю, если ты попросишь». «Деймос, но знаешь, что я хочу сделать прямо сейчас?» Перебивает он, и большие пальцы вытирают слезы с моих щек. Медленно, осторожно, как будто я сделана из фарфора. «Хочу показать тебе кое-что». «Что?» — шепчу я. Он не отвечает, просто протягивает мне руку. «Доверься мне снова», — говорит он тихо, и в голосе столько уверенности, что хочется поверить. «Я не причиню тебе боли, обещаю». Я кладу свою руку в его, мужские пальцы смыкаются вокруг моих так крепко, тепло и властно. Деймос ведет меня через гостиную, где лунный свет ложится серебряными квадратами на пол, к большому зеркалу в золоченой раме у дальней стены. Порт останавливается позади меня, его властные руки ложатся на мои плечи, словно печать. «Смотри», — говорит он, и голос звучит прямо у моего уха, тихий и глубокий. «Смотри на себя». Поднимаю взгляд и вижу нас в зеркале. «Мы, блядь, не пара. Меня, жирную истеричку, его высокого широкоплечего голова, стоящего позади меня, как стена, как нечто непоколебимое». «Я знаю, что облажался. Знаю, что причинил тебе боль, но мы не можем и дальше разрушать друг друга. Я выбрал тебя, и мне плевать, что о тебе говорят, малышка. Хочешь, скажу тебе, что я вижу?»